Константин Бальмонт. Демоны. «Вас презирать, о демоны мои! Вы предо мной встаете в забытии, и сумраки, мой странный сон лелея, вещаете душе о царстве змея. И вижу я, как ходят палачи, таинственно кровавятся лучи какого-то внемирного светила, и то, что есть, встает над тем, что было. И слышу я, он много в мир вложил, от века к Богу брать Сатанаил, и в вечности качаются две чаши, одних весов они, его и наши». И зов звучит: «Да снидет землю вновь рожденная для красной сказки кровь, в земле земное вспыхнет в новой краске, вокруг конца горят слова завязки». Я слышу вас, о демоны мои, мечтатели о лучшем бытии, блюстители гармонии надзвездной, удвоенной мучительной бездной. Андрей Белый. Демон. Из снежных тающих смерчей, средь серых каменных строений, в туманный сумрак, в блеск свечей, мой безымянный брат, мой гений, сходил во сне и наяву, колеблемый ночными мглами. Он грустно осенял главу мне тихоструйными крылами. Возникнувший над бегом дней, извечные будил сомнения. Он зыбкою игрой теней, улыбкою разуверения. Бывало, подневольный злу незримые будил рыдания, гонимые в глухую мглу невыразимые страдания. Бродя, бываю в полусне, в тумане городском меж зданий, я видел с мукою ко мне его протянутые длани, мрачнеющие тени вежд, безвластные души порывы, атласные клоки одежд, их веющие в ночь извивы. С годами сумрак отошло, как вдохновение, как безумие, безрогое его чело и строгое его раздумье. Александр Блок. Демон. Иди, иди за мной, покорной и верною моей рабой. Я, насверкнувший гребень горный, взлечу уверенно с тобой. Я пронесу тебя над бездной, ее бездонностью дразня. Твой будет ужас бесполезный, лишь вдохновением для меня. Я от дождя эфирной пыли и от кружения охраню всей силой мышцы сенью крыли и вознося не уроню. И на горах сверкани белом, на незапятнанном лугу, божественно прекрасным телом тебя я странно обожгу. Ты знаешь ли, какая малость та человеческая ложь, та грустная земная жалость, что дикой страстью ты зовешь? Когда же вечер станет тише, и околдованная мной, ты полететь захочешь выше пустыни неба огневой? Да, я возьму тебя с собою и вознесу тебя туда, где кажется земля звездою, землею кажется звезда, и, онемев от удивления, ты узришь новые миры, невероятные видения создания моей игры. Дрожа от страха и бессилия, тогда шепнешь ты: «Отпусти!» И, распустив тихонько крылья, я улыбнусь тебе: «Лети!» И под божественной улыбкой, уничтожаясь на лету, полетишь, как камень зыбкий, в сияющую пустоту. Валерий Брюсов. Демон самоубийства. Своей улыбкой, странно длительной, глубокой тенью черных глаз, он часто юноше пленительный, обворожает скорбных нас. В ночном кафе, где электрический свет обличает и томит, он речью дьявольски логической скрывает в жизни нашей стыд. Он вечер одинокий, вспомните, когда глухие сны томят, как врач искусный в нашей комнате нам подает в стакане яд. Он в темный час, когда как оводы жужжат мечты про боль и ложь, нам шепчет роковые доводы и в руку всовывает нож. Он на мосту, где воды сонные бьют утомленно о быки, вздувает мысли потаенные мехами злобы и тоски. В лесу, когда мы пьяны шорохом листвы и запахом полян, шесть тонких гильз с бездымным порохом кладет он молча в барабан. Он верный друг, он принца датского твердит бессмертный монолог. С упорностью участия братского, спокойно нежен, тих и строг. В его улыбке странно длительной, в глубокой тени черных глаз, есть ум и тайны соблазнительной, властительно влекущий нас. Максимилиан Волошин. Демоны глухонемые. Они проходят по земле, слепые и глухонемые, и чертят знаки огневые в распахивающейся мгле. Собою бездны озаряя, они не видят ничего, они творят, не постигая предназначения своего. Сквозь дымный сумрак преисподней они кидают вещи луч, их судьбы это лик Господний, во мраке явленный из туч. Михаил Лермонтов. Мой демон. Собрание зол его стихии. Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек, и шум дубров. Меж листьев желтых, облетевших, стоит его недвижный трон. На нем, среди ветров онемевших, сидит уныл и мрачен он. Он недоверчивость вселяет, он презрел чистую любовь, он все моления отвергает, он равнодушно видит кровь. И звук высоких ощущений он давит голосом страстей, и муза кротких вдохновений страшится неземных очей. Яков Полонский. К демону. И я, сын времени, и я был на дороге бытия, встречаем демоном сомнения. И я, страдая, проклинал и, отрицая провидение, как благодати ожидал последнего ожесточения. Мне было жаль волшебных снов, отрадных, детских упований и мне завещанных преданий от простодушных стариков. Когда молитвенный мой храм лукавый демон опрокинул, на жертву пагубным мечтам он одного меня покинул. Я долго кликал, Где же ты, мой искуситель? Дай хоть руку. Из этой мрачной пустоты неси хоть в ад. И вот среди мятежных дум, среди мучительных сомнений, установился шаткий ум и жаждет новых откровений. И если вновь, о демон мой, тебя нечаянно я встречу, я на привет холодный твой без содрогания отвечу. Весь мир открыт моим очам. Я снова горд, могуч, спокоен, пускай разрушен прежний храм. О чем жалеть, когда построен другой? Не на холме гробов, не из разбросанных обломков, той ветхой храмины отцов, где стало тесно для потомков. И как велик мой новый храм, нерукотворен купол вечный, где ночью путь проходит млечный, где ходит солнце по часам, где все живет, горит и дышит, где раздается вечный хор, который демон мой не слышит, который слышит Пифагор. И чу, в ответ на эти звуки встают все гении земного мира, и все, кому послушна лира, мой храм наполнили толпой Гомера, Данте и Шекспира. Я слышу голос вековой. Теперь попробуй, демон мой, нарушить этот гимн святой, наполнить смрадом это здание. О нет, с могуществом своим, бессильный, уходи к другим и разбивай одни предания, остатки форм без содержания. Александр Пушкин. Демон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений тоской внезапная осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу холодный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал. Он звал прекрасной мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел и ничего во всей природе благословить он не хотел.